Красавица и чудовище. О том, что мать пила, очень долго не знал никто, кроме Олеси. Мать не появлялась на людях в непотребном виде. Не валялась пьяная под подъездом, как их соседка, выигравшая когда-то в лотерею большую сумму, а потом позорно опустившаяся. Что должно было вознести, низвергла. Мать пила дома, одна. Даже бутылку в магазине покупала украдкой и ловко прятала в сумочку. Вообще известно, главное требование к дамской сумочке, чтобы в нее без проблем умещалась бутылка водки. Сумочка у матери была красивая, из модной лакированной кожи. Однажды, когда мать лежала дома пьяная, Олеська вытряхнула из сумочки все материнские вещи. Зеркальце, кошелек, кучу мятых носовых платков, положила свои учебники и пошла в школу. Мать надавала ей вечером оплеух, но миг торжества... Леська, такая красивая, шла по школе с модной сумочкой, определенно этого стоил. Потом сумочка стала ветшать. Лак на уголках облупился, нежные шелковые внутренности и задрались в лохмотье. Новую мать так и не купила. Алкоголь отучил замечать детали. Напившись, мать плакала, звонила бабушке, та обычно бросала трубку, услышав на том конце нетрезвый голос, а потом и вовсе умерла. Орала, перекрикивая гудки: «Ты виновата, ты!» Однажды Олеська выглянула из кухни в коридор, где стояла тумбочка с телефоном, и посмотрела на пьяную мать, пытающуюся доораться до покойницы. Так что, казалось, должны были слышать все, от первого этажа дома до девятого круга ада. Было в Олеськином взгляде что-то такое, она сама потом не раз убеждалась, людям от него часто становилось неловко и стыдно, что мать бросила трубку и накинулась на нее, схватила за волосы и потащила через всю квартиру. «Ска! Ска!» Мать комкала ругательство, зажевывая одну букву. Так ругаются маленькие дети и приличные девочки. А мать все еще считала себя приличной. Потом и это прошло. Деградация прогрессировала. Олеська вырывалась. Из глаз лились слезы. Но она молчала. Все люди и нелюди от первого этажа до последнего круга ада не должны были слышать, как она кричит. В молчании было преодоление. Или его иллюзия. На выходных мать напивалась до отключки, сидя перед телеком. Потом приходила в себя и снова пила, пока не заканчивалась выпивка. Когда алкоголь подходил к концу, мать начинала потихоньку выплывать, мрачно слонялась по дому, плохо вписываясь в повороты. Несколько дней ничего не ела, а потом делала генеральную уборку, надраивая даже хрусталь в шкафу и зеркала. Правда, хрусталя раз от разу становилось меньше, она часто что-то разбивала, а потом долго и тщательно убирала осколки. Олеська больше всего боялась за зеркало в комнате. Это зеркало ее любило. Олеська знала о своих недостатках. Маленькие глаза, тонкие губы, огромный лоб, который приходилось скрывать челкой. Недостаточно длинные ноги, некрасивые коленки, выпуклостей в нужных местах совсем нет. Но в том зеркале, только в нем, Олеська была красивой. Пока мать лежала пьяным бревном, Олеська часами стояла перед зеркалом, играя в гляделки с отражением. Из зеркала на нее смотрела тонкая и прямая, как стрела, девушка с загадочным и властным взглядом темно-карих глаз, с изящными руками, тонкой шеей и выступающими ключицами. Там она была одновременно кружевом и кинжалом, тем, кем хотела быть. Олеся часто думала о красоте. Ее в мире так мало. Красоте надо быть сильной, потому что люди к ней грязными сапожищами, матерными криками, грязными руками. Лола Шарапова читает книгу и жрет бутерброд с колбасой, перелистывает страницы жирными пальцами. Полина Красноперекопская ковыряет в носу прямо на уроке и вытирает пальцы о парту. Как-то раз Олеська услышала, как Полина громко на весь коридор крикнула: «О, менстры пришли! Лол, у тебя прокладки не будет?» Мальчишки в столовке швырялись едой, а если кто-то не доедал булочку, то обязательно впихивал ее в стакан с компотом. Эти раздувшиеся булочки в стаканах напоминали заспиртованных толстых белых жаб из кабинета биологии, и от их вида становилось дурно. Школьная еда вызывала у Олеси отвращение, но есть приходилось. Дома не было ничего. Иногда после выходных Олеся шла в школу только с одной мыслью. Про столовую. Надо что-то вкинуть в себя, чтобы не умереть. Это странное, горькое и злое чувство внутри. Даже не голод, а ненависть. Она ненавидела всех-всех. Мать, бабушку, одноклассников и учителей. Людей на улицах, машины, небо, деревья, голубей и кошек. Ненавидела всех, кроме, пожалуй, Лу. Лу расклеивалась от малейшего дуновения ветерка. Осенью и зимой простуды, весной приступы аллергии. Это хилое создание ненависть могла бы убить. Хотя если Лу криво держала зеркальце, когда Олеська красилась в подъезде, то у Олеськи вырывалась «косая, что ли?». Ненависть подступала к самому горлу, но не выплескивалась, а заполняла Олеську, как бутылку, под самую крышечку. В какие-то моменты ей даже казалось, что ее слюна становилась горькой. А если плюнуть, то окажется, что она черная. После обеда, когда Олеська вкидывала в себя немного столовской еды, становилось легче. Она начинала слышать, о чем говорят на уроках. Ледяные ладони теплели. За весь 7-й класс мать не купила ей ни одной вещи. Большую часть года Олеська проходила в одном и том же свитере, дурацком и детском. Красный, с веслоухой собачкой на груди. Если бы эта собачка была живой, Олеська выколола бы ей глаза. Из-за того, что теплая куртка стала мала, зимой приходилось ходить в пальто. Оно было тонкое, осеннее, но это не важно. Если быстро идти, не замерзнешь. Всегда нужно идти достаточно быстро. «Олесь, моей маме на работе дубленку отдали, а мне она не нравится. Может, померяешь?» «Дубленку?» «Розовую. А ты сама точно не хочешь носить?» «Нет, мне не нравится. Тяжелая, длинная, в ногах путается». Весь день Олеська думала только об одном. Хоть бы подошла. Лу очень маленькая и худая. Иногда ей велики даже вещи из детского мира. Лу любила безразмерные свитера и широкие джинсы. А чтоб ее не унесло ветром, носила ботинки на толстой подошве. И потом Лу сказала «розовая». Вдруг цвет совсем детский, типа «бубльгум». Вот будет обидно. Когда Олеська увидела дубленку, то пережила восторг, равного которому в ее жизни еще не было. Элегантная, приталенная, подчеркивающая фигуру, с мехом на рукавах. Нижние пуговицы не застегивались. В бедрах Олеська была чуть шире Лу. Но это ничего. Может, она специально их не застегивает, чтобы было удобнее ходить. Вместо оборванки в старом осеннем пальто, из коротких рукавов которого торчат раскрасневшиеся руки, перед зеркалом стояла прекрасная девушка. Что дубленка розовая, было почти незаметно. Цвет очень-очень бледный. Интересно, как он называется? Наверное, как-то красиво, вроде «зимняя роза». Олеська шла домой от Лу медленно-медленно. Дубленка обязывала идти походкой царицы. А царицы не носятся, как ужаленные. Они ступают торжественно, как первый снег. Она заметила, что у них во дворе поставили скамейки и добавилось 2 новых кота – серый полосатый и рыжий. Оба довольно плюгавые и тощие, они все же посмотрели на нее уважительно, прежде чем продолжить жадно поглощать вынесенные сердобольными бабками объедки. Даже они понимали. Олеська была вся в красоте. Она была красота. Мужики, забивавшие козла в беседке, тоже проводили ее глазами. Один даже свистнул, но она не обернулась. Дома ее ждала мать. Вонь изо рта, мешки под глазами, морщины, в которые забились косметика и грязь. Уродство, с которым не хотелось соприкасаться. Снимая ботинки в коридоре, Олеська дала себе клятву. Все красивое в этом мире должно принадлежать ей. Так должно быть по справедливости, по тому праву, что она терпит бесконечное уродство. Мать, мерзких одноклассников, лужи во дворе и облезлых дворовых котов и алкашей в беседке. Так будет, потому что она так решила. А она — королева.